И папа уходит за Леней в комнату, где живет в своей клетке Сингапур. Иван Константинович идет за нами. Я тихонько отделяюсь от группы девочек, стоящих вокруг кушетки, на которой плачет Тамара, и тоже проскальзываю за взрослыми. Я поспеваю как раз к тому моменту, когда Иван Константинович говорит папе с укором: «Уж ты, Яков Ефимович, пожалуй, перехватил». «Нет», — твердо говорит папа, — «не я перехватил, а вы, к сожалению, до сих пор не дохватывали». «Но девочка в самом деле немного истерична. Это болезнь», — словно оправдывает ее Иван Константинович. «У нее бывают истерики». «Иван Константинович, мы же с вами врачи. Мы знаем, что в 90 случаях истерии из 100 – болезни на копейку, а остальное – дурное воспитание, баловство и дурной характер. А уж истерика! Почему мы с вами у бедных людей не слышим истерик? Это дамская болезнь, панская хвороба, дорогой мой. И бывает она почти исключительно там, где жиру бесится». «Разве нет, Иван Константинович?» «Так-то так», — вздыхает Иван Константинович. «А все как-то...» «Вы только будьте тверды, Иван Константинович, и настойчивы. Вы это умеете. И через полгода Тамара забудет дорогу к истерике. Она здоровая, умная девочка. Зачем ей икать и квакать?» «Ну, пойдем туда», — напоминает Иван Константинович. «Надо же узнать, что у них тут произошло». «А мне пора», — прощается папа. «Я ведь только мимоходом на 10 минут забежал. Словно чуял». Я также незаметно возвращаюсь в комнату Тамары, куда вслед за мной возвращаются Иван Константинович и Леня. Папа исчезает, сделав Ивану Константиновичу знак, что, мол, держитесь крепко. Мы, девочки, по приглашению Ивана Константиновича, рассаживаемся за нарядно сервированным столом. «Так вот», — спрашивает Иван Константинович, — «отчего такие слезы? Кто кого обидел?» Сперва все молчат. И вдруг все та же Катенька Кандаурова встает и говорит уверенно, прямо: «Ну, вообще так, как люди говорят правду. Тамара обидела Шарафута. Он яблоки уронил, а она в него яблоками кидала, и хамом его ругала, и болваном, и еще чертом косым. Вот». «Правда это?» — обращается Иван Константинович к Тамаре. «Это, конечно, праздный вопрос. Никому даже в голову не приходит, что Катя, такая ясная, прямодушная, как маленький ребенок, может взвести на Тамару напраслину. Да Тамара и не отрицает. На вопрос Ивана Константиновича, правда ли это, она отвечает: «Правда». Иван Константинович весь багровеет. «Никогда я его таким не видала. Я всю жизнь в армии служу, а ты, девчонка, фитюлька, шляпка, ты смеешь русскому солдату такие слова говорить? Сию минуту извинись перед Шарафутом». «Как бы не так», — запальчиво говорит Тамара. «Я буду перед солдатом извиняться. Еще что выдумали?» «Да», — твердо отвечает Иван Константинович. «Ты извинишься перед Шарафутом, а не извинишься, так я уйду к себе в кабинет, запру дверь на ключ и не буду с тобой разговаривать, не буду тебя замечать, в сторону твою смотреть не буду». Все это Иван Константинович произносит тем голосом, каким он говорит, когда он — кремень, скала. «А это!» Тамара выпячивает подбородок в Катину сторону. «Такая она благовоспитанная, такая благовоспитанная, что даже в сильнейшем волнении